По сигналу только Арман Карель стал приближаться к черте, выстрелив на ходу и слегка задев ногу своего противника. Эмиль Жерарден немедленно же, не покидая своего места, выстрелил и тяжело ранил Кареля в правый бок. Рана была признана смертельной. На третий день Карель скончался. Похороны его явились манифестацией всех лучших представителей литературы и науки. На погребение явились Шатобриан, Беранже, Александр Дюма, Араго. Рабочие, городская беднота и студенчество провожали знаменитого публициста. Общественное мнение было взбудоражено. Хранитель государственной печати внес в палату законопроект о строжайших наказаниях за дуэли. В печати появился ряд статей против отжившего средневекового предрассудка. «Не говорите так», — прервал меня Пушкин. «Бывают случаи, когда поединки неизбежны. Дуэль свидетельствует о мужестве, о бодрости, о веселье духа. Но литературную полемику можно разрешить и без кровопролития. Арман Карель должен был сберечь свою жизнь для своего же дела. Арман Карель поступил честно и смело. Он погиб не как литератор и журналист, а как боец и герой, открыто и прямо глядя в ствол вражеского оружия. Мужественный характер, славная смерть. Я думаю, что вы нашли бы иной исход из положения. Вы ошибаетесь. В молодости я слыл бритером. Я выходил к барьеру по всякому поводу. В лицее я был первым по фехтованию и считался непобедимым на эсподронах. Впоследствии я в совершенстве овладел пистолетом. Стремясь придать твердость и силу мускулам правой руки, я ходил с железной палкой необычайной тяжести. Одно время ружейный ствол с привинченной рукояткой служил мне тростью для прогулок. «Проказы молодости!» — воскликнул я. «Нисколько!» — возразил поэт. «До сих пор я считаю поединок наилучшим разрешением вопросов чести. Могу сказать вам, что еще 3 месяца тому назад я готовился к дуэли с одним петербургским графом, разговор которого с моей женою мне не понравился». Я допускаю в вас вспыльчивость, дорогой Пушкин, но не кровожадность. Вы мало знаете меня. Гневность у нас в роду. Предки моей матери были горячи. Когда бывали сердиты ганнибалы, то всех людей у них выносили на простынях. Таковы были экзекуции наших дедов. Вы, как поэт, должны были преодолеть эти нравы и явить в вашей стране высокий пример человечности. Вы считаете, что поэт не может быть убийцей? Говорят, Бомарше был отравителем, но я не очень верю этому. Почему же? Вспомните Бенвенуто Челлини. Тонкий художник, несравненный мастер чекана, но кровожадный и мстительный. Когда его однажды в молодости обидели, он зашипел, как змея, и бросился с кинжалом на целую свору своих вооруженных врагов. И это чувство, сознаюсь, мне понятно.